Хорошие времена. В воздухе, наконец, потеплело, и Савин, который после жестоких морозов и бесконечной оттепели не терпелось поскорее открыть двери дворца, решила устроить прием во вновь зацветающем саду. Весна, в конце концов, это время начать все заново, столь остро необходимая возможность залечить раны. И еще не зарубцевавшиеся раны, нанесенные великой переменой, и более свежие, до сих пор сочащиеся кровью. Однако вечер оказался далеко не таким мягким, как она надеялась. На ее обнаженных руках проступила гусиная кожа, заставляя вспомнить только что минувшие зимние холода. Кто-то из гостей слишком быстро напился, и его грубый гогот имел неприятное сходство с криками мятежников на площади маршалов. Отблески факелов на доспехах многочисленных стражников наводили на мысли о языках пламени, вздымавшихся в небо над горящим народным судом. Ей хотелось скрыться в своих покоях, запереть все двери и прижать к себе своих детей. Однако Савина без того слишком долго скрывалась. Так что вместо этого она расправила плечи, прищелкнула пальцами, чтобы Зури передала ей коробочку, и взяла еще одну понюшку жемчужной пыли. Савин далеко не единственная чувствовала себя нервозно. Ее гостями были те, кому хватило удачливости, смекалки или подлости, чтобы пережить беснующиеся толпы, хаос, царивший при Ризинау, резню, устроенную судьей. Теперь, после кратчайшего периода головокружительного облегчения, они начинали беспокоиться, не попадут ли в результате под чистку, устроенную их новым лордом-регентом. Лео явно был не в настроении залечивать раны. Он стоял, как обычно, мрачный и отстраненный, как обычно, в окружении инглийцев, как обычно, не желая сесть. Еще в день падения режима судьи он сразу же взял Адую в крепкие тиски, но после побега Орса он с помощью Юранда организовал в городе настолько жестокие карательные меры, что и не снилось никаким сжигателям. Бесконечные запреты и обыски, ограничения передвижения и проверки лояльности оказывали гнетущее воздействие на дух людей и ужасное на деловую жизнь. Единственными, кто нынче процветали, были оружейники, изготовители знамен и художники, малевавшие гербы Союза на домах перепуганных граждан, боящихся выказать недостаточный патриотизм. Лео провозглашал, что хочет внушить адуанцам чувство общей цели, очевидно, не подозревая, что ничто не является настолько явным признаком раздробленности, как пронзительные вопли о единстве на каждом углу. «Дамы и господа!» Боязливые разговоры смолкли. Все взгляды обратились к проходу в дворцовой стене, по обеим сторонам которого висели гигантские штандарты с изображением солнца. Оповеститель надулся, как шар, набрав в грудь воздуха. «Позвольте вам представить...» Он нервно взглянул в сторону Лео, словно смущенный отсутствием приличествующей случаю цепочки величественных титулов, и сдулся обратно. «Черную Рикке!» Савин умела показываться публике. В свое время она сама изобрела несколько классических образов, послужила началом новых трендов в солярном обществе. На своей свадьбе она была лучезарно счастливой, на своем процессе горделиво непокорной. Но, кажется, ей ни разу не удавалось устроить такое зрелище, какое представляла собой в этот день Рикке. «Кажется, кто-то побывал у портнихи», — пробормотала Зури. Новая владычица Севера являла собой головокружительную смесь высокой моды, черной магии и варварской роскоши с примесью ее собственной необычной индивидуальности. На ней было платье из тонкого алого сулджукского шелка, длинное и узкое, словно струйка крови, с облачками белого меха на плечах. Ее волосы были упрятаны под несуразно высокий, невероятно блестящий черный мужской цилиндр, лихо заломленный на манер уличных сутенеров. Ее многозначительная улыбка открывала все до единого превосходные зубы. Изумруды, некогда подаренные ей Савин, сияли у нее на шее, но ее глаза сияли ярче. Один был полностью белым, другой целиком состоял из зияющего зрачка в центре этих нататуированных ведьмовских кругов. Она подняла свои жилистые руки и развела их в стороны. На ней были сипонийские кружевные перчатки, но с запястья свисали многочисленные цепочки, руны и костяные браслеты. «Север приветствует вас!» — завопила она. Следом за ней через проход в самое сердце Союза высыпала ее странная свита. Из-за правого плеча Рикке выглядывала Изерн и Фейл, одетая как герцогиня, но с походкой портового рабочего. С ее шеи свисало ожерелье из костяшек пальцев. Из-под кружевного подола юбки выглядывали носы тяжелых ботинок. С левой стороны шел кол-трясучка, неожиданно свободно двигавшийся в увешанном галунами генеральском мундире, к которому прилагался совершенно дикарский широкий меч. Из-под его свисающих седых волос поблескивал металлический глаз. Здесь были горянки с лицами, исчерченными завитками татуировок. Здесь были воины с лицами, исполосованными шрамами. Здесь были мастеровые из Корлеона и капитаны кораблей из Уфриса, и каждый из них имел при себе какой-нибудь предмет согласно союзной моде. Трость с хрустальным набалдашником, шаль с фабричной набойкой, украшенные бриллиантами карманные часы. Один из горцев наблюдал за происходящим сквозь монокль так вальяжно, словно родился прямо с ним. «Савин!» И Рикке, скользнув между ее протянутых рук, заключила ее в объятия. Савин вряд ли могла бы припомнить, когда ее в последний раз вот так обнимали, и внезапно обнаружила, что стискивает Рикке в ответ, словно они действительно были старыми подругами, без какой-либо разделяющей их зависти, соперничества или предательства. С одной стороны, ей не хотелось отпускать Рикке, с другой она почувствовала облегчение, когда та сделала это сама, отстранив ее на расстоянии руки и принявшись разглядывать со своей беспокоящей улыбкой на лице. Магия, разумеется, не та вещь, в которую здравомыслящий человек будет вкладывать деньги. Однако, глядя в черную глубину ее волшебного глаза, Савин не могла не думать о том, что Рикке может видеть с его помощью. Что Рикке может знать такого, о чем сама Савин даже не догадывается. «Рикке? Ты просто мечта?» «Ха, мечта! Я бы сказала, что ты хорошо выглядишь, но это все равно, что назвать снег холодным». «Однако клянусь, что ты выглядишь еще лучше, чем прежде. Наверное, это материнство тебя красит. Ты ведь теперь мать нации, ни больше, ни меньше». «Никто из нас не прошел через великую перемену, оставшись прежним». Савин взглянула на Лео, чье жесткое лицо бледным пятном выделялось на фоне всех этих пышных мундиров. «Все мы стали немного больше и немного меньше тех, кем были прежде». Рикке ухватила бокал вина с проносимого мимо подноса и выхлебала половину одним глотком. «Ты помнишь мой последний визит?» «Он навсегда запечатлен в моей памяти». Савин подумала о том, сколько людей из тех, что смеялись, пили и танцевали в ту ночь в зеркальном зале, были теперь мертвы. Половина? Больше? Зябкий порыв пронесся по саду, и ей пришлось приложить все усилия, чтобы не поежиться. «Не сказала бы, что сильно горжусь этим моментом», продолжала тем временем Рикке. «Сперва я строила из себя курочку на состязании павлинов, так что королева застала меня в кровати со своим сыном, а потом еще и обосралась во время парада. Эх, Орса, где-то он сейчас?» Савин постаралась, чтобы ее голос не звучал сдавленно, но не вполне достигла цели. «Этого никто не знает». «Очень неосторожно со стороны страны вот так взять и потерять короля. Впрочем, как я слышала, вы уже нашли себе другого, так что большой беды нет, верно?» «Верно. Не считая угрозы для стабильности Союза, для будущего ее детей, для ее собственного положения и для их брака с Лео, всего того, что она поставила под удар, отпустив Орса на свободу, вопреки всякому здравому смыслу». «Ничего такого, чего нельзя было бы исправить, я надеюсь». «Ты была добра ко мне в тот вечер. Твои подарки были самыми лучшими». Рикке подцепила пальцем изумруды, висевшие у нее на шее, и поднесла их к свету. Потом взглянула на руны, украшавшие шею Савин, те самые, что она дала ей в ответ. «И ты даже сохранила мои?» «Ничто другое не могло бы лучше подойти для такого случая». «Ну, я не собираюсь снова с тобой меняться, если ты надеялась на это». Рикке со щелчком раскрыла веер и принялась обмахиваться с не меньшим изяществом, чем какая-нибудь завзятая театралка. «Я ведь правильно это делаю?» Она устремила перед собой высокомерный взгляд, якобы не замечая нескольких прядок, трепещущих сбоку от ее татуированного лица, хотя они, несомненно, не были убраны именно для этой цели. «Мне стоило бы взять у тебя несколько уроков». «Еще раз! Ха! Ты была добра ко мне тогда, и ты добра ко мне сейчас. Ты гораздо добрее, чем считают люди». «Сомневаюсь, что многие разделяют это мнение». Савин понизила голос. «В конце концов, я ведь предала тебя Стуру Сумраку». «А я предала тебя королю Орса. Без сомнения, у нас обеих были на то причины. Но это еще не значит, что мы не можем быть друзьями». Она ухмыльнулась кривой ухмылкой, в которой сквозила опасная нотка. «Я хочу сказать, к Какой смысл втыкать нож в спину своим врагам?» «Ну да, этих мерзавцев вполне можно ударить и в грудь», — согласилась Савин, беря понюшку жемчужной пыли. «Было время, когда она постаралась бы сделать это тайком, но сейчас кто осмелился бы ее порицать?» Она протянула коробочку Рикке. «Моя гувернантка в Остингорме говорила, что, находясь за границей, нужно соблюдать местные обычаи». И Рикке, опустошив свой бокал, стащила с себя перчатку, взяла щедрую щепоть, оттянула в сторону золотое кольцо у себя в носу и шумно вдохнула. «Во имя мертвых!» Она высунула наружу язык, смаргивая слезы. «Ну и жжется же!» «Поверь мне, к этому быстро привыкаешь». По-прежнему держась за руку Савин, Рикке сдавленно чихнула, потом вытащила из своей перчатки маленький бурый катышек и протянула его ей. «У меня и на этот раз есть ответный подарок». «Что это, чагга?» Савин взяла у Рикки катышек, сунула его за губу и не удержалась, чтобы не содрогнуться. «Такой вкус!» Она не находила слов, чтобы описать эту земляную горечь. Рикке сунула в рот такой же катышек и подмигнула ей. «Поверь мне, к этому быстро привыкаешь». По всему саду люди обменивались подарками и историями, находили неожиданных партнеров и делали шаги в неизвестность. Карнсбик разговаривал с группой разодетых в меха купчих, используя ломаное северное наречие, отдельные слова на союзном, которые он громко выкрикивал, чтобы его лучше поняли, а также широкие экспрессивные жесты. Кажется, речь шла о дымовых трубах. Савин подумала, что купчихи, скорее всего, разбираются в деталях не лучше, чем это когда-либо удавалось ей. Селеста Данхайген пользовалась случаем, чтобы наложить свои чары на щеголя-горца с моноклем. «А, так в ваших горах есть медная руда?» — посмеивалась она, раздувая ноздри, словно уже чуяла возможную выгоду, в то время как взгляд горца забрел уже так далеко, что было удивительно, как его монокль до сих пор не вывалился прямо ей в декольте. «На нас теперь рассчитывают тысячи», — сказала Савин, глядя на лорда Ишера, с невероятной торжественностью пожимавшего руку какому-то длиннобородому вождю. «Мы должны смотреть в будущее». «Я только об этом и думаю. Но что мы, дикари, можем предложить цивилизованному миру?» «Цивилизованный мир только что устроил такую резню, о какой девять смертей даже и не мечтал. У Севера есть немалые природные преимущества». «То же самое ты сказала про меня, когда я в последний раз была в Адуе». «И время доказало, что я была права, даже больше, чем подозревала. Когда мы с Лео приехали на Север в прошлом году, чтобы предать меня Стуру». «Вот именно, перед тем, как ты предала нас обоих. Так вот, я видела там отличные леса, пригодные для вырубки. Огромные болота, только и ждущие, чтобы их осушили и распахали под посевы. Горы, богатые углем и железом, которое почти не добывается. Множество быстрых речек, несущихся к морю, которые так и хочется углубить, перекрыть плотинами и поставить на них водяные колеса». «То есть ты увидела возможности для развития?» «Хотя у меня на лице и нет таких замечательных рун, но я тоже могу смотреть в будущее по-своему». «Савин с долгим взглядом!» Рикке задумчиво выпятила нижнюю губу, поглядывая в сторону стены Агрионта, за которой множество труб продолжали дымить, даже несмотря на то, что солнце уже село. «Так значит, ты хочешь помочь мне сделать с Севером то же, что ваша компания сделала с Адуей?» «Я могу помочь тебе сделать с Севером все, что ты захочешь. Но не бесплатно». Савин улыбнулась своей самой милой улыбкой, той, которую она всегда использовала для заключения сделок. «Мы обе получим свою выгоду. Мои подарки действительно самые лучшие». Она аккуратно подцепила кончиком пальца изумрудное ожерелье на шее у Рикке, несколько мгновений подержала на весу, потом аккуратно опустила обратно в выемку ее кожи. «Но я делаю это не только потому, что я добрая. Откровенно признаю, что я тебя сильно недооценила». «О, ты еще неплохо выкарабкалась. Стур Сумрак сделал то же, что и ты, и он сейчас не устраивает банкетов, можешь мне поверить». С расстояния нескольких шагов можно было подумать, будто они просто беззаботно болтают. Однако в каждом слове Рикке таилось жало. Разговор с ней напоминал пирог, полный острых лезвий. «Ты доказала, что можешь быть хитрым и изобретательным врагом», — сказала Савин. «Когда мне выпадет удача встретить такого, я прикладываю все силы, чтобы сделать его своим другом». «Приятно это слышать, особенно от такой хитрой и изобретательной женщины, как ты. Ничто не согрело бы мое сердце больше, чем дружба с тобой, но Меня сюда привело не сердце». Рикке задрала подбородок, глядя вдоль носа на Савин, потом завела руку за голову и сдвинула свою шляпу вперед так, что поля бросили тень на глаза. «А в моей голове зреет беспокойство, что если речь идет о том, чтобы смотреть в будущее...» Ее поблескивающий левый глаз скользнул вбок, туда, где Лео хмурился с угрюмой отчужденностью, взирая на торжество. «То я говорю не с тем супругом». Савин привыкла к тому, что ее подарки принимают. Она их не предлагала, пока не была уверена, что их примут. Впрочем, несмотря на раздражение, она сохранила на лице улыбку. «Мы с моим мужем всегда играем равные роли в нашем партнерстве», — произнесла она. «Да брось ты!» — и Рикке пихнула Савин в бок острым локтем. «Когда вы навещали меня в Уфрисе, он у тебя был оседлан, словно пони». Она просияла улыбкой в сторону собравшихся, вновь показывая все до единого белые крепкие зубы. «А теперь все тобой восхищаются, завидуют тебе, преклоняются перед тобой. Как же, любимица трущоб! Твои девушки, Май и Лидди, стоит о тебе заговорить, не могут найти достаточно похвальных слов». «Все вы слишком добры», — произнесла Савин. «Тем не менее, это ведь не твои солдаты стоят на каждом углу, верно?» И Рикке, захлопнув веер перед ее лицом, ускользнула прочь, забрав с собой последнее слово. По крайней мере, на настоящий момент. Лео чувствовал себя чужим на собственном празднике. Предполагалось, что это будет дворцовый прием, где он наконец-то почувствует себя как дома. В конце концов, это ведь теперь и был его дом. Он его заслужил. Он его завоевал. К тому же тут было полно северян. По ощущениям, сад больше напоминал старый замок Ищейки в Уфрисе, чем душные приемные времен короля Джизаля. Однако грубоватый северный акцент и грубоватые северные шутки лишь напоминали ему о том, каким он был раньше. Тот бесстрашный, великодушный, беззаботный молодой идиот, который мог бежать весь день не уставая, который мог побить любого из своих друзей любым оружием на их выбор, который стоял недалеко от этого самого места после того, как победил на поединке Стура Сумрака, купаясь во всеобщей любви и восхищении. Молодой лев, герой с двумя здоровыми ногами, у которых лежал весь мир. Во имя мертвых, как же он тосковал по этому мальчику. Лео стиснул единственную действующую руку в кулак так крепко, что хрустнули костяшки, и ощутил неприятное покалывание в пальцах другой, ответно дернувшихся за отворотом куртки. Он смотрел, как Рикке отходит от Савин. Обе улыбались, словно они обменялись самыми теплыми словами, какие только могут быть. Его прежняя любовница и нынешняя. Хотя, может быть, теперь обе уже в прошлом. Между ним и леди Регеншей в последнее время не было особенной близости. С тех пор, как она помогла Орсо сбежать, все проявляемые ими теплые чувства предназначались исключительно для сторонних глаз. Это напоминало ему брак его родителей. То, что от него осталось под конец. Ложь, которую всем было удобно считать правдой даже спустя годы. Может быть, все люди следуют по стопам своих родителей, обреченные натыкаться на те же ошибки, словно слепой, натыкающийся на мебель. Может быть, все наши пути определены еще до рождения. Неизбежно, как у бессмысленной повозки, изобретенной Карнсбиком, которая может двигаться только по проложенным рельсам. Единственное, что можешь выбрать сам – это насколько сильно разогнаться к концу пути. Тягостная мысль. К Лео в последнее время приходило много таких мыслей. И если бы его хотя бы оставили в покое, но нет, эти черви ползли к нему один за другим, улыбаясь, кланяясь, осыпая его лестью и всегда с этой жадной нервозностью в глазах, с этим елейным страхом в голосе, вечно пытаясь что-то у него выманить. Его тошнило от их мелочного эгоизма, от их близорукой алчности. С утра до ночи его покрывала склизкая пленка лжи, которую было не соскрести. Однако это то, что остается, когда твои настоящие друзья погибли по твоей вине. Он смотрел, как Юрант и Гловард разговаривают с Рикке. Последние оставшиеся в живых обитатели тех беззаботных времен, смеющиеся вместе, без него. Его искусственная нога вкручивалась в дерн до тех пор, пока не заболела культя. Лео подумывал отослать Гловарда куда-нибудь подальше, может быть, послом в другую страну, чтобы не приходилось все время смотреть на его глупое лицо, чтобы Юрант остался ему одному. Он завоевал все и все равно был постоянно зол, постоянно ревновал. Но ведь он и потерял все, если на то пошло. Он с кислым видом отхлебнул вина, глядя, как Рикке прокладывает путь сквозь собравшихся. В ее работе с толпой не было шелковой утонченности, как у Савин. Она делала это совершенно по-своему, с этой своей широкой улыбкой и сумасшедшими глазами, с этим беззаботным смехом и буйными телодвижениями. Увидев его, она вскинула вверх руку, плеснув вином из бокала. Он мог бы подхромать к ней. Было бы приятно встретить ее на полпути, вновь отыскать на своем лице ту искреннюю улыбку, какая всегда там появлялась, когда Рикке была рядом. Его лицо ведь еще было способно принимать эту форму, верно? Но она предала его, так что это было бы чем-то наподобие капитуляции. Молодой лев может потерпеть поражение, но он никогда не капитулирует. Никогда, чего бы это ему ни стоило. Поэтому он стоял, чувствуя, как истощается его терпение, пока Рикке щебетала с лордом Ишером. Пока она мерилась ожерельями с Селестой Данхайген, пока она обмахивала веером лысину Диэма Данкорта, разметывая тщательно зачесанные на нее жидкие прядки. Кажется, она успела каждому гостю ответить по комплименту, прежде чем, наконец, добралась до него, улыбаясь во весь рот, словно между ними не зияло бездны, полной нарушенных обещаний. «Да неужто это черная Рикке?» Надо признать, было приятно вновь ощущать на своем языке северное наречие. «Прекрасная и загадочная ведьма Севера! Ты хорошо выглядишь!» Она выглядела лучше, чем когда-либо в своем собственном безумном стиле. Без сомнения, Антауп сейчас уже подталкивал бы его локтем и прищелкивал языком, и причмокивал губами с еще большим энтузиазмом, чем обычно, если бы Лео не позволил его убить. «Да неужто это малыш Лео? Самый большой человек в Союзе?» Не промелькнул ли за ее царственной осанкой и костюмом и татуировками облик той неуклюжей девочки, которую он когда-то знал и даже любил? Это была болезненная мысль, от которой у него заныло в груди. «Мы прошли долгий путь, верно?» Она наклонилась к нему, и запах чагги в ее теплом дыхании вызвал прилив воспоминаний обо всех временах, когда они были вместе. «С тех пор, как трахались в конюшне». Лео ощутил, что краснеет, как всегда краснел от речей своей матери, когда разговор принимал нежелательный для нее оборот. «В ту ночь все развлекались», — проговорил он напряженно и неубедительно. «Так же, как и сегодня», — добавил он, и на этот раз в его голосе прозвучала еще и горечь. «Ты не развлекаешься», — возразила Рикке, глядя на него поверх бокала. Когда-то эта нотка откровенности сбила бы с него мрачное настроение, теперь только погрузила в него еще глубже. «Развлечение — это для тех, у кого все конечности на месте», — буркнул Лео. Солнце уже окончательно зашло, и веселье становилось все более необузданным. Возможно, так проявлялся ужас великой перемены, которой люди так долго держали при себе. Изерный Фейл, задрав лиловую юбку до самого паха, показывал Азуре шрам на своей мускулистой ляжке. Та разглядывала его, высоко подняв черные брови. Трясучка в генеральском мундире, распахнутом на поросшей седой шерстью груди, вытащил меч и демонстрировал его Гловарду, который, казалось, вот-вот порежется о лезвие, с таким интересом он изучал серебряную метку возле рукояти. Во имя мертвых какой-то горец приказал принести себе скрипку и уже принялся пиликать едва узнаваемую джигу под рулады визгливого хохота подвыпившей Изольды Дан Ишер. «Мне жаль», — тихо произнесла Рикке. Она больше не улыбалась. «Что я не пришла тебе на помощь? Что я нарушила свое слово? Мне больно видеть, как тебе больно. Не могу тебя винить, если ты мне не веришь. Или если тебе все равно. Но мне действительно жаль». Лео ощутил на глазах жгучие слезы. До сих пор он не осознавал, насколько ему хотелось это услышать. Он хотел сказать, что ему тоже жаль. Взять ее за руку, поцеловать в щеку, быть ей другом. Видят мертвые, ему нужен был друг, чтобы все стало как тогда, давным-давно, когда они сидели на потолочных балках в замке ее отца. Но тех детей уже давно не было. Лео не выбирал становиться таким страшным человеком. Этого требовало от него время. Ради его страны, его семьи, его жены. Независимо от того, поблагодарят его за это или нет. Теперь мягкость означала слабость, а слабость означала смерть. Он не видел никакого пути назад. Холодный ветер теребил перья на дамских шляпках. Пламя факелов металось и взблескивало. «Жалость не вернет мне ногу, не так ли?» — отрезал он. Она не вернет Йина, не вернет Антаупа, не вернет никого из тех, кто погиб в тот день. Она бросила на него острый взгляд из-под полей своей шляпы. Вот как? Все это вина коварной Рикки, а? Но я не заставляла тебя становиться мятежником. Я не уговаривала тебя затевать сражение. Я не пришпоривала в тот день твою лошадь. Но ты послала гребаное письмо Орса. Он увидел, что Юранд глядит на них, и постарался понизить голос, но у него не получилось. «Я дрался за тебя! Я жизнью рисковал ради тебя! А ты меня предала!» Он надеялся увидеть хоть какое-то признание вины. Вместо этого он услышал гневное фырканье. «А что я должна была делать? Продолжать смеяться, пока ты продавал Стуру Уфрис? Смотреть, как все, ради чего трудился мой отец?» «Что?» — рявкнул Лео. Рикки прищурилась. Татуировки на ее лбу зашевелились. Где-то в отдалении пророкотал слабый раскат грома. «Твоя жена ударила меня в спину при первой же возможности. Купила помощь Большого Волка в обмен на мой дом». Эту часть истории Савин предпочла ему не рассказывать. Лео поглядел на свою жену, стоявшую возле великого машиниста в своем обычном ослепительно-белом платье, и обнаружил, что она смотрит в его сторону, изучает их. Пытается оценить, о чем они могут говорить и как это обернуть к своей пользе. «Ты этого не знал?» – спросила Рикки. Лео прикрыл глаза. «Во имя мертвых. Неужели он так ничему и не научился? Ну, конечно же, это не он убедил Стура идти вместе с ним на союз из каких-то там братских чувств. Конечно же, Савин заключила сделку, и, конечно же, она сделала это за его спиной». Начал брызгать мелкий дождь. Белые струйки, застывшие в свете факелов. Слуги притащили переносные навесы, борясь с усилившимся ветром. Какая-то женщина погналась за слетевшей шляпкой, кувырком катившейся по лужайке. «Нет!» — он произносил каждое слово резко и отчетливо. «Я этого не знал». Он снова бросил свирепый взгляд на Савин, но та уже даже не смотрела. Она элегантно смеялась над какой-то шуткой Карнсбека, словно вся перенесенная Лео боль в любом случае не стоила для нее выеденного яйца. Так значит, она не меньше других виновата в том, что случилось под Стоффенбеком. Во всем том, что он там потерял, и даже более того. Открытие, что у Рикки имелись серьезные причины выступить против него, должно было дать ему превосходный шанс ее простить. Однако известие о еще одном коварном предательстве со стороны его жены ничуть не смягчило настроение Лео. Они обе нанесли ему удар в спину, одновременно пытаясь ранить друг друга в лицо. Однако каким-то образом теперь они могли скользить по саду как подруги, как царицы, любимые всеми, в то время как он остался зализывать свои неизлечимые раны, ненавидимый, одинокий и внушающий страх. «Зачем ты явилась сюда, Рикки?» Не выдержал он. «Да еще разодетая, словно гребаная предсказательница на ярмарке с увеселениями!» Она пожевала губами. «Мой отец всегда говорил, что мы должны стараться покончить с нашими раздорами там, где это возможно. Что отомстив одному врагу, мы лишь засеваем семена вражды в сердцах двух других. Я надеялась, что нам удастся оставить прошлое позади и посмотреть в будущее. Прошу тебя, Лео, между Севером и Союзом уже пролито достаточно крови». Он безрадостно хмыкнул. «О, я бы пережил еще пару кровопролитий, если кровь пустят тем, кому надо». «Твоя жена, кажется, настроена все простить, а мне всегда казалось, что из вас двоих она более безжалостная». «Мне тоже так казалось. Но, как выясняется, я ошибался относительно огромного множества вещей». Во имя мертвых, чего ему действительно хотелось, так это, чтобы Рикки заключила его в объятия и постояла, прижавшись, как она это сделала с Савин. Но каким-то образом, сам того не желая, он сделался человеком, к которому никто не хочет прикасаться. «Я рад снова тебя видеть, Рикки. Правда. Мне не хватает того, что у нас было прежде. Тоже правда». «Тебе не хватает того, что было у тебя», — тихо поправила она. «Не хватает того, чем ты был». «Если тебе так больше нравится». Новый удар грома. Громче. Ближе. Звук мокрых флагов, хлопающих на ветру, напомнил Лео битву под Красным холмом, штандарт Стура Сумрака и его собственный. Два молодых бога, стоящие лицом друг к другу по разные стороны моста. Однако воспоминания о прошлых победах лишь усугубили его ярость. «По правде говоря, я теперь гораздо меньше склонен прощать. Насколько я это вижу, ты у меня в долгу». «В долгу? И чем же я должна расплатиться? Рукой и ногой?» «Чем-нибудь», — прошипел Лео ей в лицо. Гловард обеспокоенно взглянул в их сторону. Колтрисучка тоже. Лео не обращал на них внимания. «Ты должна расплатиться чем-то, и я взыщу долг. Даже если мне придется ради этого отправиться походом на Корлеон и вырвать его у тебя из рук». Рикки не отступила. Ни на шаг. В ней было очень много от ее отца, в этом упрямом выражении, появившемся на ее лице. Мех на ее плечах был усеян блестящими капельками дождя. «Если ты хочешь войны, Север будет сражаться. Против тебя выступят все как один человек. На это ты можешь рассчитывать». Гнев давал чувство безопасности. С ним Лео всегда знал, где он находится. «О, Рикки!» Должно быть, это был первый раз за весь вечер, когда он улыбнулся. Жесткая улыбка, почти оскал. Губы оттянуты назад, обнажая зубы. «Ты же знаешь, как я люблю хорошую драку!» И он повернулся на каблуке и зашагал обратно ко дворцу. Ну как зашагал? Настолько, насколько мог, скрипя металлической лодыжкой при каждом неровном шаге. Все равно треклятый дождь не собирался заканчиваться. «Мне это не нравится», — пробурчал Танни, отводя мокрую ветку куста, чтобы поглядеть вдоль прямого проспекта. «И мне», — подтвердила Хильди, мокрая голова которой ушла в мокрые плечи по самые мокрые уши. «Что ж, откровенно говоря, и мне тоже», — сказал Орса. «Я вообще не помню, когда мне в последний раз что-нибудь нравилось». Он испустил глубокий вздох, потонувший в завесе дождя. «Но разве у нас есть выбор?» Королевским слугам, конечно же, в целом не положено противоречить своим королям, но этих двоих такие соображения прежде не останавливали, поэтому у него была слабая надежда, что они вдруг выступят с какой-нибудь неожиданной альтернативой. Однако единственным, что он услышал, был тихий стук зубов Хильди. Брок запечатал город не менее надежно, чем знаменитое хранилище Валента и Балка. Они страдали от голода, холода, изнеможения и полного отсутствия друзей. Вероятно, за его поимку была назначена награда в несколько тысяч марок, а под такой тяжестью затрещит любая преданность. Дошло уже до того, что Орсо подумывал, не сдаться ли добровольно, если это будет значить, что он сможет позволить себе достойную трапезу. Послышался стук копыт, и они снова съежились в кустах. Позолоченный экипаж мчался сквозь мокрую ночь, окруженный облаком собственного света. Орсо послышалось пьяное хихиканье, донесшееся из открытого окна. «Гости покидают королевский прием», — с вожделением пробормотал он. «Интересно, кто из банды неувядающих жополизов там поехал?» — буркнула Хильди, уныло хлюпнув носом. «Лживый слизняк Хайген или вероломный мерзавец Ишер?» «Да уж, языки, аккуратно извлеченные из моей задницы, наверняка уже скользнули между покрытых шрамами боевых ягодиц молодого льва, без малейшего смущения со стороны их хозяев. А ведь прежде они толпились вокруг меня на этих чертовых приемах, словно гуси вокруг поилки». «Жалеете?» — спросил Танни. «Я мог бы прекрасно обойтись без низкопоклонства», — задумчиво ответил Орса, положив руку на бурчащий желудок. «Зато в те времена у меня была превосходная еда». «И одежда», — заметил Танни. «И крыша», — сказала Хильди, щурясь вверх на продолжающие истекать влагой небеса. «И к тому же за мной не охотились мои злейшие враги, обладающие неограниченными возможностями и контролирующие все ворота, причалы и углы». Орсо снова нырнул в тень при звуке приближающихся копыт. Позади кустов блеснули мокрые доспехи. Еще один патруль. «Хорошие были времена», — прошептал он. Последовало короткое молчание. «Признайтесь», — сказал Танни. «Низкопоклонство вам тоже нравилось». «Ну, разве что самую малость. Но знаешь, что я скажу? Я тогда был все время в омерзительном настроении. Честное слово, я действительно чувствую себя более радостно, голодая тут под дождем». Орсо с удивлением хохотнул. Он был загадкой даже для самого себя. «После того, как я выберусь из города...» Он не стал упоминать другую, гораздо более вероятную возможность. Ту, что означало сокращение числа живых королей Союза наполовину. «У вас вряд ли возникнут затруднения с тем, чтобы выбраться самим. «Танни, отошли это знамя моей матери и сестре в Сипани. Пускай используют его вместо скатерти или еще чего-нибудь». «Оно останется на древке», — проворчал Танни. «И будет наготове, когда снова вам понадобится». «Позвольте, я пойду с вами», — Хильди схватила его за запястье. «Вам нужен хоть кто-то рядом?» «Нет, ты будешь только путаться под ногами». На последнем слове голос слегка изменил ему, и Орса был вынужден откашляться, чтобы убрать ком в горле. Он подозревал, что они оба догадывались о настоящей причине, по которой он их покидает. Их преданность уже стоила им немало, и пора было ему вернуть долг и дальше рисковать в одиночку. Он мягко расцепил пальцы девочки. «Сколько я тебе уже должен?» 216 марок». Если Хильди пыталась сделать вид, будто ее глаза мокры всего лишь от дождя, она никого этим не обманула. «И 30 монет». «Что-то многовато. Я никогда не ошибаюсь в цифрах». «Она никогда не ошибается в цифрах», — подтвердил Танни. «Верно». Орсо мягко накрыл ладонями ее кулак. «Мне очень-очень жаль, Хильди, но боюсь, на данный момент мне придется остаться у тебя в долгу». «Если они что-нибудь с вами сделают, я отомщу этим ублюдкам!» — рявкнула девушка ему в лицо. Ее мокрые глаза вспыхнули. «Клянусь!» Орсо улыбнулся. Это потребовало усилий, учитывая обстоятельства, но он справился. «Ты даже не представляешь, насколько я ценю твою поддержку, но если со мной действительно что-то случится, я бы всем сердцем предпочел, чтобы ты не стала мстить». Он мягко положил ладонь на мокрую щеку Хильди. «Лучше поживи, наконец, своей жизнью. Ты это заслужила». Рикке споткнулась, выбираясь из экипажа, и упала бы лицом вперед, если бы этот милый человек, Гарун, не подхватил ее и не поставил прямо, с такой легкостью, будто она ничего не весила. Следовало признать, ей это ужасно понравилось. «Большое тебе спасибо», — проговорила она, похлопывая его по руке. И рука была что надо, насколько она смогла ощутить. Потом она направилась к лестнице, скользя на круглых булыжниках. Эти чертовы камни никак не хотели стоять ровно, прыгали взад и вперед под ее ногами. Или это ее так шатало? Она была пьяна в стельку и ничуть не жалела об этом. «Ну что, малыш Лео тебя не простил?» — спросила Изерн, подбирая отсыревшие юбки до самых коленей, чтобы взойти по ступеням к входной двери. «Похоже, прощения в нем больше не осталось», — отозвалась Рикке. Мысль об их коротком разговоре на мгновение разогнала приятную теплоту выпивки. «Парнишка стал темным, темным и мстительным. Я могла бы сразу тебе это сказать, еще когда увидела все эти гребаные флаги. Видишь ли, флаги никогда ничего не прибавляют мужчине. Они просто замещают что-то, чего ему не хватает. Лео всегда был забиякой и, к тому же, не очень умным. Но за крепкую задницу и симпатичную улыбку можно многое простить». Дойдя до верха, Изерн встряхнулась, словно собака, выбравшаяся из реки, разбрызгивая капли дождя с мокрых волос. «Но теперь его задницу покорябали, и я за весь вечер ни разу не видела, чтобы он улыбнулся». «Может быть, я вела себя с ним чересчур резко?» — продолжала беспокоиться Рикки. «Приехала в такую даль, чтобы залечить раны, а вместо этого только втерла в них соль». Частично виной была жемчужная пыль. От этого снадобья у нее развязался язык, онемело лицо, и к тому же появилась неуместная игривость. «Может, надо было побольше перед ним поприсмыкаться?» «Да ну его к черту!» Изерн повернула дверную ручку, и они вместе ввалились в холл, оставляя за собой кривую цепочку мокрых следов. «Ты теперь Север, а Север не присмыкается ни перед кем. И потом, если человеку нравится, когда перед ним присмыкаются, то ему всегда будет мало. Дай ему один раз поставить ногу себе на спину, и отпечаток его гребаного сапога будет оставаться между твоих лопаток, пока тебя не зароют. А ты чего еще не спишь?» Трясучка подпирал стену с трубкой для чагги в руке, извергая такие клубы дыма, каким бы позавидовала любая фабричная труба. «У тебя посетитель», — проговорил он. Рикке хихикнула. «Надеюсь, он симпатичный». Трясучка нежно почесал свой здоровенный шрам. «Ну, в этих делах я не специалист, но про него это говорили». И он толкнул дверь рядом с собой, которая со скрипом отворилась. Рикке, нахмурясь, шагнула к ней. «Да уж, и любишь ты помучить женщину загадками». Она остановилась на пороге и выпучила глаза. «Кровь и ад!» Он полусидел, полулежал, раскинувшись на подушках на одной из этих здешних штук, про которые сразу и не скажешь, кресло это или кровать. В его руке вяло болтался почти пустой бокал вина. Его волосы были мокрыми и спутанными, лицо измазано грязью, одежда перепачкана и порвана, но улыбка была той же самой, как когда он принес ей яйцо в постель. Даже, пожалуй, еще лучше прежнего. «Кровь и ад, ваше величество», — поправил ее Орса. «Нынче все подряд так себя называют», — проворчала Рикки. «Говорят, даже дети малые, и те туда же». «К моему величайшему неудовольствию. Ты выглядишь...» Она сделала пару шагов внутрь комнаты, как будто ее туда тянуло. «Малость не таким цветущим, как в последний раз, когда мы виделись. Приношу извинения за свой ужасный внешний вид. Последние несколько дней я был несколько в бегах. Я думала, ты уже привык, что за тобой все гоняются». «Нет, разумеется, разъяренные кредиторы, недовольные послы, брошенные любовницы, мужья брошенных любовниц, семьи брошенных любовниц и так далее. Но Лео Данброк, право же, олицетворяет совершенно новый смысл понятия «настойчивость». Он прямо как собака, увидевшая кость. Ну или лев в данном случае». «И где это у тебя кость?» – спросила Рикки, поднимая брови. Улыбка Орса стала несколько шире. «Пожалуй, я неудачно выбрал слово. Ты выглядишь как гребаная предсказательница на ярмарке с увеселениями». Его взгляд скользнул по ее платью, которое от дождя несколько прилегало к телу, потом переместился на лицо, окинул ее слепой глаз и ее волшебный глаз, черные круги, наколотые на коже вокруг него. «Я собирался сказать «прекрасный и загадочный». «А?» Рикки поймала себя на том, что заправляет за ухо мокрую прядь, и заставила себя прекратить это. «Что ж, в таком случае продолжай». «Мне это совсем не нравится», — раздался голос Изерн, говоривший на северном наречии. Она стояла у Рикки за плечом, скрестив руки, бледную и татуированную, поверх своего лилового бального платья. Ее прищуренные глаза мерили Орса подозрительным взглядом. «Это опасно! Не бери в голову!» — отозвалась Рикки, оттесняя ее к двери. Она прекрасно понимала, насколько это опасно. Может быть, это-то ее и привлекало. Может быть, она была мотыльком, летящим на огонь, и очень скоро превратится в факел. «Рикки, подумай хорошенько!» — прошипела Изерн, вцепившись в дверной косяк и наклонившись к ней. «Только думай головой, а не своей дыркой!» «Да-да, надо сделать свою дырку каменной, я помню!» Рикке, наконец, удалось выпихнуть ее наружу. Она захлопнула дверь и привалилась к ней с широчайшей улыбкой на лице. Орса одобрительно оглядывал комнату, которая размерами была чуть меньше зала в замке Скарлинга и гораздо лучше обставлена. Сверкающие вазы, полированное дерево, свечи, мерцающие в золоченых подсвечниках. «Итак, ты выиграла?» «Верно», — отозвалась Рикке, которая и сама была не прочь похвастаться. В конце концов, никакая победа не дается легко. Почему бы и не получить удовольствие? «А я проиграл», — продолжал Орсо, но без большой горечи. «Так я слышала». Он встал и вытащил пробку из графина, приятно звякнув стеклом. «Ну что ж, за королеву Севера. Просто черная Рикки. Если у тебя достаточно власти, можно обойтись без титулов». «У меня всегда было наоборот. Куча титулов и никакой власти». Усмехнулся Орса и принялся разливать вино в два бокала. В роли главного преступника Союза он выглядел еще более беззаботным и расслабленным, чем когда был кронпринцем. «Твоя подруга Изерн права. Боюсь, что я...» Он взглянул на нее из-под лобья, с этой своей улыбкой, от которой у нее каждый раз казалось все острее щекотало где-то внутри. «Приношу неприятности». «И ты решил принести свои неприятности на мой ковер?» «Мой старый знаменосец считал, что это плохая мысль, но... Никто ведь не ожидает, что я приду к тебе». «Еще бы. Признаюсь, я и сама малость потрясена». Но, говоря по правде, Рикке была рада его видеть, и это было не просто действие жемчужной пыли и выпивки. Ну, то есть и это тоже, но еще и потому, что он был симпатичный, веселый, обаятельный. Ну и, конечно, знание того, что он превосходный любовник, тоже не переставало целовать изнанку ее припорошенного жемчужной пылью мозга. В эти дни ей приходилось постоянно прятаться. Прятаться за татуировками, за знающими улыбочками, за каменным сердцем. С ним она могла позволить себе выйти наружу. «Мне нужно, чтобы кто-нибудь вывез меня из Адуи», — сказал Орса. Кто-то, обладающий властью и достаточной смелостью, и большой свитой, в которой одно лишнее лицо, должным образом замаскированное, сможет остаться незамеченным. И, в конце концов, ты ведь написала мне то письмо, так что я и подумал. Может быть, у тебя еще осталось немного симпатии к моему делу, хоть оно и проиграно. Но, честно сказать, я его писала больше исходя из собственных соображений. Но это правда. Я действительно всегда любила проигранные дела. И есть еще кое-что. Он помедлил. Его улыбка расплылась шире, словно он обратил свои мысли к каким-то счастливым воспоминаниям. Та ночь, которую мы провели вместе. И утро после нее. Я часто вспоминаю о них. Рикке тоже не смогла сдержать улыбки. Я тоже. Фактически она вспоминала о них прямо сейчас. Она стащила с себя одну из этих нелепых кружевных перчаток, прихватив ее зубами. Все равно она окончательно потеряла форму от сырости. Время от времени я думаю, что могло бы произойти, если бы мы были другими людьми. Рикке лизнула кончики пальцев и принялась гасить свечи. Каждая умирала с тихим шипением, выбрасывая завиток дыма. И я тоже. В комнате постепенно становилось все темнее, а также жарче, невзирая на сырую ткань, липнувшую к ее телу, пока, наконец, не остались только слабые отблески на золотом шитье портьер, на серебре и стекле столовых приборов и в уголках улыбающихся глаз Орса. «И вот теперь мы стали другими людьми», — закончил он. «Без сомнения, мы все изменились». Сколько всего она видела с тех пор, сколько сделала, сколько людей вернулось в грязь. Он потерял трон, она завоевала трон. Однако, когда она подошла к нему и взяла бокал из его руки, то увидела в его глазах то же, что и в ту ночь, неприкрытое желание. И от того, что на нее так смотрят, она почувствовала себя еще лучше. Наверное, это было лучше всего. Она допила вино одним залпом и остановилась, морщась и прижав ладонь к груди, борясь с желанием извергнуть его обратно. Вот это бы точно испортило им все настроение. «Дать тебе ведро?» — спросил он. «Нет, кажется, я уже...» Загоняя обратно жгучую щекотку в глубине гортани, она содрогнулась. «Контролирую процесс». Рикке сняла с себя мокрую шляпу и принялась вытаскивать из волос заколки, швыряя их на ближайший столик. Они отскакивали, извинели и, поблескивая, падали на пол. «Она вождь, на ней лежит большая ответственность. Ее ждут важные решения». Но они могут и подождать до завтра. «Иногда жизнь кажется просто долгой подготовкой к чему-то», проговорила она, уткнув палец ему в грудь и толкая вперед так, что у него не оставалось другого выбора, кроме как сесть, резко плеснув вином из бокала. «Тяжелой работой, чтобы привести все в порядок ради идеального будущего». Она провела ногтями по своим мокрым волосам, зачесывая их назад в привычный беспорядочный пучок, потом сдула с лица оставшуюся прядку. «Но ничего никогда так и не оказывается законченным, да? Порядка так и не наступает. По-настоящему». «Мой опыт это, несомненно, подтверждает», — прошептал Орса немного охрипшим голосом, когда она протянула руку и водрузила свою шляпу ему на голову, на бекрень. «А если и наступает, то все очень быстро портится». Она прихватила свое мокрое платье с двух сторон и подняла. «Гниет, ржавеет, умирает». Подняла до самых бедер, покрывшихся пупырышками от холода снаружи и тепла внутри. «Жизнь всего лишь череда моментов». Она скользнула коленями на подушке с обеих сторон от него и мягко опустилась на него сверху. «Каждый из которых надо прожить как следует». «Я всегда думал то же самое», — пробормотал Орса, не отрывая от нее взгляда. «Мы тратим столько времени, ухаживая за садом», — прошептала она. Как удачно, что она не стала возиться со всей этой кучей нижнего белья, которое они тут так любили на себя напяливать. Но забываем прийти в этот сад, сесть и порадоваться сделанному. Она запустила пальцы в его волосы, холодные и сырые от дождя, повернула его лицо к себе и принялась целовать.